Глава пятая. После беседы прогулялись к залу корневой печати и провели своего рода инициацию, вступление во владение. Всеволод подошел к ней, прикоснулся к кристаллу, и его скрутило, подвергая нешуточной пытке. Тело словно разрывало, выжигало, пронизывало раскаленными иглами. Минуту тут длилось. Час. Вечность. Граф так и не понял. Слишком всеобъемлющей была эта боль, что приковывала к себе все его внимание, все его мысли, все его чувства. А потом свет погас, и он отключился. «Ну, наконец-то!» — воскликнул знакомый голос. С трудом открыв глаза, Всеволод сфокусировал взгляд и с трудом распознал перед собой морду лица Парнахтура. Жизнерадостную до отвращения. Рядом стоял Ридлиан и, внезапно, Белян. «Что это было?» — спросил хриплым, тихим голосом Всеволод. «Печать. Она признала наследование законным и приняла вас». «А больно-то чего так было?» «Так печать же сильная. Я же говорил, не уступает герцогской. Кроме того, вы выросли в мире, лишенном магии. Все ваши каналы были закрыты». «Были?» — криво усмехнувшись, спросил граф. «То есть мой главный магический канал все-таки открылся, и я испачкал штаны?» «Что?» — переспросил темный эльф, явно не понявший шутки. А дракон заржал, как конь. Крупный такой здоровенный конь, обожравшийся какой-то веселящей травы, наконец, взяв себя в руки, произнес. «Нет, это не является магическим каналом. И очень хорошо, потому как мне даже представить сложно, какие плетения бы творились с помощью такой маны. И да, инициация при наследовании блокирует все выделения, так что вы в полном порядке». «Это обнадеживает. И что теперь?» «Я великий волшебник?» «Сложно сказать», — серьезно произнес Ридлиан. «Каков ваш магический потенциал, можно будет определить только дней через 10. Но он сразу будет полный, так как инициация открывает все каналы вступающего во владение. То есть упражнения для его увеличения в сущности вам будут не нужны. Это, конечно, не предел, но что-то можно будет сделать только на высочайшем уровне мастерства, доступном единицам. Большинство же редко приближается даже к 90-95% раскрытия собственных каналов. В этом отношении владетельные аристократы находятся в уникальном и очень выигрышном положении». «Это очень радует», — без всякой радости в голосе произнес стремительно приходящий в себя Всеволод. «Но что конкретно это дает?» «Возможность изучать магию, которая ранее для вас была закрыта», — серьезно произнес Ридлиан. «Это очень важно. Я уже знаю, что в вашем мире нет магии, но в нашем магические способности – важный признак аристократии. Когда-то очень давно было иначе, но сейчас хотя бы на одну сотую открытые магические каналы относят человека ли, эльфа ли, или еще кого, к аристократии. Если же у магов рождается ребенок с полностью закрытыми каналами, то это считается проклятием и большим позором. Темные эльфы, например, таких убивают». «Так из-за этого герцог и ярился?» «В том числе», — кивнул дракон. «Граф без магии — это плевок в лицо всему высшему свету не только королевства, но и окружающих земель. Всем аристократам, традиции, вызов настолько отчаянный и дерзкий, что и не описать. Даже сейчас, после инициации, он, да и многие другие будут от этого нервничать. Для них всех вы — выскочка, получившая незаслуженный приз». «Это обнадеживает», — скривился Всеволод, словно от замечательного кофе-эспрессо, славного тем, что бодрит не кофеином, а своим омерзительным вкусом. «Как окружающие поймут о том, что я маг? Ваш перстень говорит об этом. Видите, камень стал насыщенного темно-лазурного цвета. Красным он бывает только у тех, кто лишен магии, то есть до инициации. Если же до инициации его носит маг, то цвет камня — различные оттенки синего и голубого. Чем темнее, тем большая степень открытия магического потенциала. Вот такой, как у вас сейчас, встречается либо у владетельных аристократов, либо у самых могущественных магов. Хм, хорошо. Как скоро я смогу узнать что-то как маг? Первые подвижки начнутся уже через год. Серьезным же магом, при определенном упорстве, вы сможете стать лет через 10-15. Но это если ваш потенциал окажется достаточно высок. Чтобы подняться еще выше, потребуется исключительно высокий потенциал и много, очень много лет усердной работы. Полвека минимум, но, скорее всего, больше. Туда редко кто забирается даже среди эльфов. Обычно это лишено смысла. Да, судя по всему, это все лишено смысла. Никакой пользы, резюмировал граф. Как никакой? Удивилась эта троица хором. Не уверен, что нам дадут на подготовку хотя бы год. А значит, все эти далекие перспективы не имеют никакого смысла. Драться мне придется, как и раньше, без использования магии. Так что единственный плюс — статус. Все остальное — баловство. Собеседники задумались, переваривая услышанное. И в этот момент слуга, вошедший в помещение загодя, привлек внимание, сообщая, что из портальной залы пришел запрос. Представители короля требуют их принять немедленно. «Немедленно?» — удивился Всеволод. «Так-с. Почему портал разблокирован? Или даже через заблокированный можно передавать запросы? И вообще, сколько тут провалялся?» «Сутки», — произнес дракон. «Обычный срок для вступающего во владение немага. А портал разблокировали по моей просьбе», — произнес Белен. «Законный граф же принял домен, так что порталом стало пользоваться безопасно. Вот я и решил навестить Леру Клерианну с отцом. Ты уже успел рассказать им про Кверра?» «Да. Значит, король уже в курсе». «Кверра?» — удивились темный эльф с драконом. «Потом», — отмахнулся Всеволод, и, поднявшись, пошел за слугой в портальный зал. Пришли, перекинулись несколькими словами с хранителем портала. Старым, можно даже сказать, древним гоблином. Несмотря на неказистый вид, магом он был сильным и многоопытным. Во всяком случае, так графу сказали. «Сколько у нас есть сильных бойцов?» — спросил Всеволод у Ридлиана. «Дистанция. Ближний бой или борьба в плотном контакте. Под рукой десятка два. Орки в основном. К ним один таурен и два огра. Они могут просто задавить живой массой любого живого противника. Ну, разве что кроме тролля или горгули, те очень жесткие и сильные. Тролль в портал не пролезет. Элементали и горгульи через порталы не провести в силу их природы. А големы, да, они могут создать сложности, но я не думаю, что их поведут сюда. Их вообще мало кто умеет делать. Во всяком случае, в королевстве Маргар. Хм, а горгульи? Может их привести сюда? Около портала они очень нестабильны. Его магия на них так разрушительно действует, что горгульи осыпаются каменной крошкой всего через пару ударов сердца после активации портала. Максимум через три, но это очень старые, матерые. Поэтому они сами никогда ближе 10 шагов к порталам не приближаются. А так, чем дальше, тем лучше. Тот холл, где они находились, одно из самых удаленных от портальных зал помещения цитадели. «Хорошо», — кивнул граф. «Введите ребят сюда». «Слушаюсь», — произнес Ридлиан, едва заметно кивнул и свинтил в удивительно быстром темпе. «Но зачем?» — удивился Белен. «Вы уверены, что там представители короля, а не, допустим, маги или воины?» «Нет, но...» — начал было говорить Белен и замолчал, не став договаривать. «Могли?» «Могли. Почему так не делали раньше?» «Олеша его знает. Ничто не мешало. Может, и делали, только свидетелей не оставалось». Через несколько минут прибежал Ридлиан с бойцами. Расставили их таким лучшим образом, дабы надежно принимать гостей. И только после этого Всеволод дал отмашку хранителю инициировать портал, сам же, разумеется, сместившись с линии возможной атаки от греха подальше. Несколько секунд спустя на эту сторону вышло 4 разодетых парней лет 20-30, начавшие скандалить с порога. Дескать, какое право имел этот выскочка заставлять ждать столько времени королевских представителей? «Кто вы такие?» — холодно спросил Всеволод. «Я вас не знаю. «Еще бы ты нас знал, деревенщина! Мы посланы королем, дабы проверить, в каком состоянии находится одно из его графств». «Его?» — удивленно поднял бровь наш герой. «Его вассала!» — пренебрежительно махнув рукой, процедил один из них. «Арестовать!» — тихо произнес граф. Но это словно пощечина ударило по лицу этих хлыщей. «Что?» — взвились они. Но орки не стали переспрашивать или обсуждать приказы графа. Они действовали быстро и решительно. Конечно, не ОМОН, но скрутили этих молодцов так стремительно, что те даже квакнуть толком не успели. Охранитель, правильно истолковав кивок сюзерена, прикрыл портал. «А теперь поговорим», — произнес Всеволод, подходя к связанным парням, лежащим рядком на полу. Те что-то пытались мычать, но кляп, он и есть кляп. С ним сложно разговаривать. «Кто вы такие?» «Отвечать будешь...» «Ты!» — указал граф на того, кто был бледнее всех. Орк понял намек и выдернул у пленника кляп. Парень тут же начал говорить гадости. Всеволод поморщился, и кляп, помаху его руки, вернулся обратно в рот болтуна. «Вы проявляете неразумность. Я спросил одно, вы отвечаете другое. Если это повторится, то на каждую дурную выходку вас будут бить ногами по яйцам. Всех. Я ясно выражаюсь?» Гости закивали и что-то замычали. «Повторяю вопрос. Кто вы такие?» «Отвечать будешь ты», — указал он на парня, лежащего с другого края. Кляп покинул его рот, и он было уже скривился, чтобы ляпнуть какую-то гадость, но сдержался. «Мы маркизы Ле Эрт», — после небольшого колебания произнес он. «Все четверо?» «Да». «Грегор Ле Эрт, ваш отец?» «Да». «Хорошо», — кивнул Всеволод и махнул орку, чтобы тот заткнул рот этому парню. «Зачем вы сюда пришли? Отвечать будешь ты», — указал он на еще неиспользованного маркиза. «Хотели сделать отцу приятное». «Каким образом?» «Он был очень зол на тебя, на вас», — резко поправился парень, заметив легкое удивление на лице графа. «Мы хотели...» — начал мямлить этот кадр, а глазки забегали в лихорадочных попытках найти поддержку. «Господин граф», — осторожно вклиниваясь в разговор, произнес хранитель, — «запрос на внешний переход». «Кто на этот раз?» «Представитель короля». «Что, опять?» — удивился Всеволод, махнув рукой орку, чтобы затыкал рот маркизу. «Видимо», — виновато пожал плечами хранитель. «По местам, к бою!» — рявкнул Ридлиан, и бойцы быстро рассредоточились. Арка портала подернулась синевой, и спустя несколько секунд из нее вышел незнакомый мужчина в очень дорогой одежде. Огляделся, выхватил взглядом Всеволода и сделал к нему шаг, но не больше, чтобы не спровоцировать бойцов. «Господин граф?» — спросил он. «Так точно», — произнес Всеволод. «С кем имею честь беседовать?» «Герцог Ле Гир. Брайан Ле Гир. Господин граф, мне только что сообщили, что вы начали кверра с моим братом, но имеет место чудовищное недоразумение. Клянусь жизнью и честью, мой брат не имеет никакого отношения ни к убийству семьи вашего приемного отца, ни к отравлению его самого, ни к покушению на вас. Он бывает иногда сущим мерзавцем, чего уж это скрывать, все королевство и так о том знает. Но есть грань, которую он никогда не переступит. Я его брат, родной, и если вы не верите мне, моя жизнь в ваших руках». Всеволод осмотрел собеседника, подметив, что тот был без оружия. Даже кинжала никакого не висело на поясе. «Вы пришли из-за них?» — спросил, наконец, граф, кивнув на связанных парней, лежащих у стенки. «Да», — честно ответил тот, — «иначе бы я не рискнул. Кверра — это очень серьезно. Мы все были шокированы, узнав о ней. Мы даже и подумать не могли, что вы все это воспримете так близко к сердцу». «Неужели вы не видели запись нашего разговора с вашим братом?» «Видел», — кивнул Брайан, помрачнев лицом. «Он повел себя мерзко, очень мерзко. Но месть крови — это жуткая вещь. Зачем вы так?» «Хм. Что его связывает с темными жрецами?» «Страх. Нас всех с ними связывает страх. А тут еще новость, от которой Кхару Ридан буквально закипел. Вы ведь убили двух из них. Убил? Я всего лишь разрушил их оболочку. Как это ни странно, но вы их именно убили. Наши некроманты успели захватить их души и даже допросить. Правда, через сутки после смерти они развеялись. Возродились? Эльфы Холлиндела, живущие ближе всего к Черным Утесам, не заметили всплеск магического фона, характерный для возрождения. И как это мне удалось? Удивился Всеволод. Мы не знаем. Никто не знает. Возможно, это просто совпадение. Сейчас маги пытаются разобраться с этим вопросом, а темные жрецы рвут и мечут. Вот мой брат и проявил малодушие. А какого лешего его дети прибыли ко мне в гости, выдали себя за королевских посланников и начали оскорблять с порога? Брайан тяжело вздохнул и развел руками. Ему нечего было сказать. «Могу я отрезать у них уши? На память?» «Это было бы нежелательно», — осторожно произнес Легир. «Понимаю, что вы приняли Кверра, но пока кровь не пролилась, ее можно остановить. Поверьте, на руках моего брата нет крови ваших близких, и в покушениях он не участвовал. Как вы можете это гарантировать? Он трус. Покушение может и провалиться, а отвечать за него мой брат не готов. Во всяком случае, не в отношении вашего отца. Он был сильным магом и опасным воином. Слишком сильным и слишком опасным. Грегор никогда бы не решился на такой поступок. Он трус и мерзавец, но отнюдь не дурак. Я очень вас прошу, отступитесь от Кверра. Вот так просто?» Немного неуверенным голосом произнес Всеволод, давая понять, что сейчас самое время начать торговаться. «Что обо мне подумают?» «Грегор виновен. И вы вправе просить с него компенсацию». «Хорошо», — чуть помедлив произнес Всеволод. «Я готов примириться с вашим домом, но при одном условии. Эти четверо», — парень махнул на братьев Ле-Эрт, «в течение суток возьмут в жены сестер Ле-Крё и консумируют брак. Кто кого, пусть сами решают». «Это жестоко». С трудом подобрав слова, произнес Легир. Парни же так энергично замычали и задергались, что любо-дорого было посмотреть. Зато справедливо и полезно. Грегор вырастил из них не мужчин, а распущенных великовозрастных балбесов. Он и сам ни рыба, ни мясо, а дети так и вообще болтливые овощи. После его смерти эти ребята все его земли и имущество спустят коту под хвост, а девочки хоть и круты, но я уверен, они сделают из них настоящих мужчин. «Грегор будет против», — покачал головой Брайан. «Мое дело предложить», — пожал плечами Всеволод. «Я принимаю предложение», — торжественно произнес Легир, поднимая правую руку. «Клянусь от своего имени и тех полномочий, что мне дарованы королем, что все четыре маркиза Ле-Эрт в течение суток возьмут в жены четырех сестер Ле-Грё и консумируют брак с ними». Руку охватило красноватое сияние, после чего Брайан приложил ее к сердцу. Легкая вспышка, и на тыльной стороне ладони возник непонятный узор. Всеволод скосился на Ридлиана. Тот кивнул. «Я принимаю вашу клятву», — также торжественно произнес Всеволод. «Если она будет исполнена в срок, вражда между нашими домами будет прекращена, считаясь исчерпанной». Правая рука Всеволода вспыхнула красным и обзавелась узором. Кивок графа Ридлиану, и в считанные секунды четырех маркизов развязали, поставив на ноги. Вид они имели бледный, очень бледный, а в их глазах плескался ужас и какая-то безысходность, что ли. «Ваша светлость», — произнес хранитель, обращаясь к брату короля, «куда прикажете открывать портал? В крепость Ле-Эрт?» «Нет», — покачал головой герцог. «Мы сразу в гости к девушкам отправимся. Открывай в Ле-Крё. Барон», — обратился Брайан к Белену, «вы составите нам компанию?» «Разумеется», — воскликнул он. «Я не прощу себе, если не увижу эту свадьбу». Открылся портал. Первым туда вошел Белен. Затем герцог пинками загнал племянников и, тепло пожав руку Всеволоду, ушел следом. «Ваше сиятельство», — осторожно спросил дракон после закрытия портала, — «где вы успели познакомиться с ритуалом Кверра?» Вы будете смеяться, но всю эту историю с Кверра мы с Беленом придумали, чтобы избежать внезапной свадьбы с Элианной. Милая девушка, не хотелось ее обижать банальным отказом, только шикнул он, поднося палец к губам. Никому не рассказывайте, а то королевский дом будет себя чувствовать крайне неловко. Вы и так и сказали о том, что объявили Кверра герцогу Люэрт? Ахнул Ридлиан. Нет, зачем? Никакой конкретики. Просто тот, кто чувствовал себя виноватым, тот и забеспокоился. А я подыграл. Если уж герцогу так хотелось сделать доброе дело, то кто я такой, чтобы ему мешать? К тому же дом Легрё мне симпатичен. Почему бы не помочь их девочкам? Дракон молча это выслушал, перевел взгляд на Ридлиана, который, судя по расширившимся до невозможности глазам, прикидывался персонажем аниме и заржал. А чуть попозже к нему присоединился и темный эльф, ну и остальные.